Глава 31. «Ты хочешь увидеться с Филиппом?» Джейн смотрела на подругу то ли с восхищением, то ли с недоверием. А скорее всего, ее взгляд выражал и то, и другое. «После всего, что произошло, ты по-прежнему веришь, что Риз Джонс — лучшая партия для твоей сестры?» «Она любит его уже много лет, как оказалось», — грустно ответила Эмили. «И навряд ли когда-нибудь сможет так же сильно полюбить другого мужчину». «Кэролайн придумала себе сказку про рыцаря, когда была ребенком, но ее рыцарь оказался драконом, пожирающим невинных дев», — возразила мисс Соммерсвиль. «Наверное, я смогла бы понять ее. Она молода и упрямо не желает отказываться от своей мечты. Но как можешь ты, Эмили, продолжать сомневаться в его злонамеренности и безумии?» «Во всей этой истории так много странного. Кроме того, у меня появилась веская причина сомневаться в том, что суперинтендант был прав, когда арестовал Филиппа». «Хорошо. Попробуй объяснить, что именно показалось тебе странным, не считая самой попытки убить юную леди в саду, в то время, когда там находится множество людей?» «Это первое, что кажется мне невероятным», — живо откликнулась Эмили. «Мисс Гринлоу и Флоренс умерли в одиночестве, когда рядом никого не было. Почему убийца на этот раз не подождал, пока все гости пойдут на ужин, и не заманил Кэролайн в самую глубину сада, ограничившись едва ли не ближайшей скамьей?» «Мы же считаем его безумцем», — напомнила Джейн. «А такие люди находят другие объяснения своим поступкам. Давай предположим, что тот, кто напал на мою сестру, вовсе не безумен, и его цель — навредить Филиппу Риз Джонсу». Джейн была вынуждена согласиться с этим. Уж очень взволнованной выглядела Эмили. «К тому же, если умозаключения двух леди могли привести к разоблачению убийцы Флоренс, Джейн Соммерсвиль не стала бы ими пренебрегать. Мне никак не давал покоя плащ Филиппа. Похоже, полицейским так и не удалось отыскать его. Но Филипп, должно быть, успел его спрятать». Джейн пока не понимала, почему Эмили так беспокоится о плаще. «Допустим. Но зачем?» Многозначительный тон подруги заставил мисс Соммерсвиль насторожиться, но она все еще не могла проследить ход ее мыслей. «Чтобы Кэролайн не смогла узнать его. Или я чего-то не замечаю? Чего-то важного?» «Зачем Риз Джонсу прятать плащ, когда ему известно, что благодаря скаредности миссис Меллот в доме есть еще один точно такой же, и Кэтрин в любой момент может достать его и показать констеблям, как это и случилось?» Эмили выглядела довольной тем, что оказалась сообразительнее подруги. «Вероятно, у тебя есть ответ на этот вопрос?» Озадаченно откликнулась Джейн. «Я же, признаться, в недоумении». «Подумай, Джейн. Ответ так прост, что ты не можешь его не найти». Мисс Соммерсвиль замерла на несколько мгновений, напряженно глядя на стену напротив. Если Эмили догадалась, должна сообразить и она, иначе она не заслуживает репутации самой здравомыслящей молодой леди в графстве. «Ты хочешь сказать?» Ошеломленная Джейн запнулась и начала снова. «Он мог спрятать плащ, только если не знал о том, что у его сестры есть такой же». «Совершенно верно!» Леди Гренвилл была рада услышать подтверждение своей догадки от Джейн. «Выходит, это не мог быть Филипп Риз Джонс?» Вот Джейн и произнесла это. это уже не кажется невероятным. Не так ли? Определенно нет. Но если тот человек украл плащ Филиппа, чтобы выдать себя за него, почему он не бросил его где-нибудь в саду? Зачем он его спрятал? И куда? Скорее всего, его рост или телосложение отличаются от Рис Джонса. Может быть, он выше или ниже, и Кэролайн могла не узнать в нем Филиппа, когда суперинтендант Миллс попросил Рис Джонса надеть плащ. Этот человек явно не хотел рисковать. Думаю, плащ покинул дом Рис Джонсов в одной из карет вместе с кем-то из гостей. «Значит, твоя сестра сама навредила Филиппу», — задумчиво сказала Джейн. «Увы, это так. Она была так напугана. Наверняка не вгляделась как следует. К тому же она получила записку с приглашением встретиться и не ожидала никого другого». «С сожалением», — ответила Эмили. «Записка! Милзу нужно будет сверить ее с почерком Филиппа». «Если ты рассуждаешь верно, отличия должны быть. Когда ты собираешься рассказать о своих догадках суперинтенданту?» «Боюсь, Милл слишком сильно желает гибели Рис Джонса, чтобы прислушаться к моим доводам. Я хочу попросить Уильяма поговорить с ним. А еще лучше, если бы он встретился с адвокатом Рис Джонса и поделился с ним всем, что нам известно». «Один мужчина скорее прислушается к другому, чем к мнению женщины». «Согласна с тобой», — Джейн презрительно фыркнула, представляя, с каким напыщенным видом Милз отвернется от леди Гренвилл и посоветует ей заниматься домом и воспитанием ребенка и не вмешиваться в полицейское расследование. «А ведь есть еще тот лакей, который передал Рис Джонсу приглашение от некой леди прийти в оранжерею. Милз уверен, что Филипп подкупил лакея. Но мне представляется, что это совсем не так. Эмили считала это обстоятельство крайне важным». «Постой. Тогда получается, что против Рис Джонса составлен целый заговор». Какая-то женщина заманила его в оранжерею, пока мужчина пытался убить Кэролайн. Думаю, это не обязательно. Мужчина мог произнести несколько слов высоким голосом и ввел лакея в заблуждение. Не случайно же эта так называемая леди пряталась за портьерой, возразила леди Гренвилл. И еще. Я почти уверена, что этот человек не собирался убивать мою сестру. Как это возможно? Кинжал в его руке? То, как он подкрадывался к ней? Я не понимаю! Едва ли не жалобно воскликнула Джейн. Мы недавно говорили о том, как нелепо нападать на девушку в саду, когда там много людей. Что, если он нарочно все подстроил, чтобы только инсценировать нападение и дать повод Кэролайн обвинить Филиппа? Ведь если бы она погибла, Милл смог подозревать как таинственного грабителя, так и любого бывшего на балу. Нужно было, чтобы Кэролайн осталась жива и рассказала полиции все, что видела. «Боже мой! Теперь...» «Когда ты это говоришь, мне кажется, что именно так все и было». Джейн уже не пыталась сохранять невозмутимый вид. «Но как тогда объяснить убийство мисс Гринлоу и моей сестры? Кто сделал это?» «Тот же самый человек», — с дрожью в голосе ответила Эмили, внезапно подумавшая о том, как этот человек опасен. «Он убил их и подбросил Филиппу украденные драгоценности. Зачем? Разве недостаточно было напугать Кэролайн? Или раньше точно таким же способом напасть на Флоренс, но оставить ее в живых?» Голос Джейн был полон печали и горечи. «Когда мы были с тобой в саду, что-то в твоих словах показалось мне важным», медленно произнесла леди Гренвилл. и лишь вчера я поняла, что это было. Ты сказала, что если Филиппа запрут в сумасшедшем доме, кого-то назначат его опекуном». «Я помню тот разговор», — согласилась Джейн. «Ты думаешь, кто-то нарочно захотел воспользоваться историей о сумасшедшем дяде Рис Джонса и заставить всех думать, что Филипп тоже безумен? Но зачем придумывать такой сложный кошмарный план, если хватило бы и одного убийства мисс Гринлоу? Рис Джонса тогда наверняка казнили бы, а его состояние перешло бы к наследнику». «Да, именно так я и считаю. Если Филиппа Рис Джонса казнят, какой-то дальний родственник станет его наследником, а если его посчитают безумцем, кто-то должен будет распоряжаться всеми его деньгами. Что если это могут быть разные люди?» Мисс Соммерсвиль хотела было что-то сказать, но издала лишь неопределенный возглас. Эмили не торопила подругу. Ей хотелось, чтобы Джейн спокойно все обдумала и согласилась с услышанным, исходя из собственных выводов, а не потому, что она обладала даром убеждения. «Опекуном мисс Рис Джонс, кроме Филиппа, является мистер Меллот». Джейн явно продвинулась по пути отрицания вины Филиппа Рис Джонса. «Но будет ли он управлять делами поместья, если Филипп окажется за стенами сумасшедшего дома?» «Господи, ты же не думаешь, что все это придумал мистер Меллот?» Настал черед Эмили удивляться измышлениям подруги. «Он не отличается умом и никогда не смог бы придумать столь дьявольский план». «Если этот план существует», — сочла необходимым напомнить Джейн, «мистер Меллот не смог бы, как и миссис Меллот. А вот Эвелин...» «Эвелин? Почему бы и нет? Она не скрывает своего дурного отношения к Кэтрин и едва выносит Филиппа. Эвелин явно завидует Рис Джонсом, которая располагает значительно большими средствами, нежели Меллоты». Джейн вспомнила, что по окончании бала Меллоты уехали одними из первых. Никто из них не сделал попытки ободрить Кэтрин или поддержать Филиппа, хотя миссис Меллоты выглядела искренне огорченной. На выражение лица мисс Меллот Джейн тогда не обратила внимания, расстроенная из-за Кэролайн. «Кто же тогда этот мужчина? Какой-то неизвестный нам поклонник, Эвелин?» «Это не обязательно мог быть мужчина, Эмили. Что, если это и была мисс Меллот?» Теперь леди Гренвилл смогла лишь потрясенно охнуть, а Джейн продолжала размышлять. «Помнишь, ты говорила, что Филипп считал, будто Кэролайн назначила ему свидание у какого-то там кривого дерева в оранжерее?» «Конечно. Я постаралась запомнить его слова как можно точнее и записала их в своем дневнике. Кэролайн была в доме Рис Джонса всего один раз. На прошлом столь же неудачном балу. Откуда ей знать, какое именно дерево и в каком горшке растет в их оранжерее?» «Мы обе знаем, что не Кэролайн попросила Филиппа встретиться в оранжерее», — с удивлением напомнила Эмили. «Разумеется. Но я говорю о другом. Даже если бы мы не знали наверняка, предположим, не успели бы спросить Кэролайн, по содержанию этого приглашения могли бы догадаться, что этой загадочной леди не могла быть ни твоя сестра, ни ты, ни я или Даффи, никто, кто не бывал у Рис Джонсов достаточно часто, чтобы так хорошо знать, какие деревца расположены в какой части оранжереи. Понимаешь?» «О да, теперь понимаю. Заманить Филиппа в оранжерею мог только тот, кто много раз был там, как и украсть плащ Рис Джонса и подбросить в его спальню браслет и ожерелье и взять нож из чернильницы Кэтрин. Этот человек Кто-то очень близкий. Эмили представила себе круглое лицо Эвелин, так часто выражавшее недовольство или зависть. Но ведь мисс Мэллот намного ниже и полнее своего кузена. Как могла Кэролайн их перепутать? А что она вообще успела заметить? Только руку с кинжалом и плащ. А уж воображение дополнило остальную картину, резонно заметила мисс Сомерсвиль. К тому же, ты сама предположила, что у Эвелин может быть воздыхатель, которого не устраивает размер ее приданого. Конечно, мисс Меллот нельзя назвать добросердечной, но оказаться способной на такое... К тому же всем Меллотам известно о втором плаще. Эвелин могла спрятать его по какой-то другой причине. Например, на нем остался запах ее духов. Что если мы ошибаемся, Джейн? Мне кажется, адвокат Рис Джонса просто посмеется над нашей историей и сочтет нас двумя взбалмошными женщинами, начитавшимися газетных статей о преступниках. Давай сперва расскажем все это твоему мужу и Ричарду. Если они сочтут наши доводы убедительными, пускай поедут в Лондон и встретятся с адвокатом, как ты и хотела. Джейн встала и прошлась по комнате. Господи, да я своими руками придушу ее, если это она убила Флоренс. И как я могла считать убийцей ее? Виновато подумала Эмили, глядя на праведный и такой искренний гнев подруги. И все же, не слишком ли это умно для Эвелин, если только кто-то не направлял ее? «Ричард приедет за тобой?» — спросила она. «Я приглашу Уильяма выпить с нами чаю, и мы поделимся с джентльменами нашей историей. Да, он обещал заехать после того, как навестит полковника Дейла и Кэтрин. Кстати, мы не подумали, что полковник может оказаться опекуном Филиппа. Он кажется истинным джентльменом, безупречно честным и преданным Филиппу. Эмили вчера уже думала о полковнике и решительно отказалась от подозрений в его адрес. К тому же прошлой осенью, когда убили мисс Гринлоу, полковник был в Шотландии. Рис Джонс однажды упоминал об этом. «Я тоже не стала бы считать его преступником», — согласилась Джейн. «Но мы должны подумать о каждом, кто близок к Рис Джонсам. А теперь прошу тебя, давай поговорим о чем-нибудь другом». Эмили позвонила горничной и попросила ее передать лорду Гренвиллу приглашение явиться на чай в ее гостиную. В ожидании джентльменов подруги беседовали о всяких пустяках. Главным образом о том, какими увеселениями встретят чету Говардов по возвращении их из свадебного путешествия. Как бы ни относился лорд Гренвилл к жене, а Ричард Соммерсвиль к сестре, оба джентльмена отдавали должное своим леди, находя их весьма разумными для представительниц слабого пола. Поэтому рассказ Эмили, подтвержденный кивками и уместными замечаниями мисс Сомерсвиль, был принят со всем вниманием. Правда, что касается мисс Меллот, то ни тот, ни другой не согласились признать ее выдающиеся способности, а потому ее кандидатура на роль злодейки была ими категорически отвергнута. «Я рад был выслушать доводы в защиту Филиппа Рис Джонса», заявил лорд Гренвилл. «Мне отвратительно считать его безумцем и убийцей, но мисс Эвелин Меллот не смогла бы придумать и осуществить подобный замысел». «Соглашусь с Уильямом», — прибавил Ричард Соммерсвиль. «Даже если, как вы говорите, у мисс Меллот есть неизвестный поклонник, я все равно не могу поверить в то, что она изобрела такой изощренный способ погубить своего кузена». «О лорде Мортеме? Никто из нас тоже не мог подумать ничего дурного», — возразила Джейн. И это говорит о том, насколько плохо мы знаем наших соседей. А порой и более близких людей. Зачем-то подумал лорд Гренвилл и покосился на свою супругу, разглядывавшую содержимое своей чашки, словно в надежде увидеть там ответ на какой-то важный вопрос. «Так что вы все-таки думаете?» Леди Гренвилл подняла глаза и, встретившись взглядом с мужем, удивленно моргнула и продолжила. «Стоит ли рассказать все это адвокату Рис Джонса? Не направим ли мы его на неверный след?» «Определенно стоит», — решительно высказался Уильям, и Ричард согласно кивнул. «Завтра же мы можем отправиться в Лондон и встретиться с адвокатом Филиппа. Полковник Дейл сообщил нам его имя. Кроме того, надо выяснить, кто из лондонских полицейских участвует в расследовании. Разговаривать с Милзом, я полагаю, бесполезным. Он слишком предубежден против Рис Джонса. Не забудьте рассказать ему о подарке, который приготовил Филипп для своей сестры. Нож для разрезания бумаг в качестве подарка обретает смысл только если Рис Джонс не знал о том, что у Кэтрин уже есть такой предмет». «Непременно!» Ричард Соммерсвиль смотрел на леди Гренвилл с восхищением. «Для хорошего адвоката каждая мелочь может оказаться краеугольным камнем в построении защиты». Эмили улыбнулась. Каким бы ни был Соммерсвиль, она считала его своим другом. К тому же в последнее время Джейн не жаловалась на его проигрыши. То ли Ричарду везло, то ли мисс Соммерсвиль была слишком поглощена горем своего отца, чтобы обращать внимание на проделки брата. «Как жаль, что нельзя узнать, когда Рис Джонс потерял свой плащ», — неожиданно прибавил Ричард. «Возможно, это случилось еще до бала, когда кто-то был у Филиппа в гостях. Если бы нам стал известен день, можно было бы вспомнить, кто его тогда навещал». «Но полиция же допрашивала камердинера Рис Джонса и ничего не смогла выяснить», — возразила Эмили. «Этого человека Филипп нанял совсем недавно, и новый камердинер еще не изучил как следует его гардероб», — объяснил Соммерсвиль. «Прежний некрасиво повел себя по отношению к служанке Мейнсуортов, у которых гостил Филипп за неделю до бала, и Рис Джонс тотчас уволил его. Домой он вернулся уже с новым слугой, и на поиски у него ушло всего 2 дня. Небывалая удача по нынешним временам». Леди Гренвилл вспомнила, что именно с Джулианом Мейнсуортом Филипп Рис Джонс был в антикварной лавке, где и купил подарок для Кэтрин. «Пожалуй, нужно поговорить с этим мистером Мейнсуортом. Может быть, он помнит, был ли у Рис Джонса с собой этот злополучный плащ, или же Филипп оставил его дома, и тогда его могли выкрасть в отсутствие хозяина. Вы не будете возражать, если мы с Джейн поедем вместе с вами?» С безмятежной улыбкой спросила она. «Из-за всех этих переживаний мы не приготовили подарки для Кэтрин Рис Джонс, а ей сейчас так нужно хотя бы немного радости. Послезавтра ее день рождения, и он будет таким печальным для бедной девушки». «Мы будем только рады провести день в вашей компании, милые дамы», — галантно произнес Ричард. «О, я совсем забыл вам сообщить», — встрепенулся лорд Гренвилл. «Сегодня я получил письмо от своей бабушки. Леди Пламсбери узнала, что Николас Ченнинг все-таки сделал предложение мисс Рис Джонс. И она, конечно же, сильно разгневана». Эмили вздрогнула, представив, как скоро леди Пламсбери воочию предстанет в Гренвилл-парке, чтобы высказать свое мнение по этому поводу. «Определенно», — подтвердил ее опасения Уильям. «Она находит поведение Ченнинга неосмотрительным и не понимает, как он осмелился на этот шаг после того, что случилось. Породниться с Рис Джонсами кажется и худшим из кошмаров». Она также написала леди Уитмен. «Бедняжка Кэролайн. Что ж, полагаю, мы провели время не без пользы. А теперь, Джейн, нам пора ехать домой. Если завтра мы хотим отправиться в Лондон пораньше, нужно хорошенько отдохнуть», — вмешался Ричард. Когда лорд и леди Гренвилл остались одни, Уильям попросил жену налить ему еще чая и устало вытянул ноги. «Ты ведь с самого начала этой истории не верила, что Рис Джонс убийца?» Он не спрашивал, он утверждал. «Я бы так не сказала», — возразила Эмили. «Я не хотела верить, но я много раз ошибалась в прошлом. А Филипп не настолько близок к нам, как Ричард или Генри». «Это все Мортем», — неожиданно резко высказался лорд Гренвилл. «Он заставил всех думать, что любой из нас может хранить мрачные тайны и оказаться не тем, кем его привыкли видеть друзья». «Но это так и есть», — Эмили подумала о тайнах Джейн, о романе Дафны с Ричардом и о том, чего еще она не знает о своих друзьях. «Если бы в чем-то подобном подозревали меня, разве ты мог бы быть уверен?» Уильям растерянно заморгал, потом нахмурился. Слова жены ему определенно не понравились. «Кому в голову придет подозревать тебя? Даже представить невозможно, что ты могла бы что-то украсть. А чтобы убить человека, разумеется, был бы в тебе уверен». «И ты бы ошибся, Уильям». Леди Гренвилл неожиданно усмехнулась. Ее серебристые глаза потемнели и прищурились. Взгляд стал жестким. Лорд Гренвилл не успел отреагировать. Двери распахнулись, и в комнату вбежал Лори. Несчастное личико мальчика, мокрое от слез, явственно говорило о том, что с ним что-то случилось. Спешившая следом за воспитанником мисс Роули подтвердила опасения, возникшие у обоих родителей. Как оказалось, любимая механическая игрушка Лоуренса, барабанщик в великолепном красном мундире, не пережила падения со стола. Барабанщик лишился правой руки и не мог больше вести в бой бравых солдат маленького лорда. «Успокойся, милый. Томас сумеет вылечить твоего барабанщика». Эмили ласково погладила по голове ребенка, уткнувшегося лицом в ее колени. «Ну-ну, довольно. Генералу не подобает проливать слезы из-за потери одного бойца». Голос леди Гренвилл стал строже, и Лори торопливо выпрямился. В присутствии отца и гувернантки упрек тетушки Эмили сильно задел его, и мальчик, хоть и продолжал всхлипывать, все же постарался вернуть себе достоинство. Мисс Роули тут же протянула ему платок, от которого он отказался лишь 5 минут назад, и Лори вытер лицо и прочистил нос. «Вот так уже лучше», — одобрительно заметила Эмили. «Мисс Роули, присаживайтесь к столу. Лоуренс сядет рядом со мной. Ничто так не помогает пережить тяготы военных действий, как чашечка хорошего чая и ломтик кекса. Я попрошу Хэтти принести для вас чашки». Уильям все никак не мог опомниться от откровения жены и сказать Лори что-нибудь подобающее, как-то ободрить его. Глядя, как Эмили утешает его сына, лорд Гренвилл уже не был уверен в том, что на самом деле видел недавнее преображение жены. Возможно, ему лишь показалось, что леди Гренвилл на мгновение превратилась в незнакомку, чьи тайные помыслы тщательно скрыты под маской благонравия. В присутствии мисс Роули и Лори он не мог вернуться к прерванному разговору. Момент был упущен, а к тому времени, как чаепитие закончилось, у гувернантка увела успокоенного мальчика, Эмили казалась слишком озабоченной предстоящей поездкой в Лондон, и лорду Гренвиллу ничего не оставалось, как уйти к себе. Остаток вечера он провел за размышлениями о том, как много загадок принесла ему супружеская жизнь за последние полгода.